Глава 62. Артур. Примерно в 5 вечера в боксе автосервиса я принимаю работу над многострадальной веспой. Присев на корточки, провожу пальцами по корпусу, на котором больше ни одной царапины. Хорошая работа. С зеркалами тоже полный порядок. Не знаю, как они это сделали, но апгрейд выглядит родным. «Забираешь?» — спрашивает стоящий надо мной спец. Кивнув, встаю. Смысла обвязывать мопед красной ленточкой нет. Уверен, подобные выкрутасы Яна не оценит. Поэтому просто выдаю парням адрес и номер телефона ее брата, прося сегодня отвезти веспу туда, откуда ее забрали. Доставка будет бесплатной, потому что с этими парнями я знаком миллион лет, и однажды немного поучаствовал в спонсорстве их команды по мотокроссу. Они были новичками зелеными, а теперь призеры. Так что та сотня тысяч, которую я им подарил, стала памятной. Плюс ко всему, мы со Стаховым можем рассчитывать на мощную рекламу в их социальных сетях. Дождь лупит по крыше бокса. Лупит по капюшону моей олимпийки, пока возвращаюсь в машину. Наблюдая через лобовое за тем, как веспу грузят в пикап, с кривой ухмылкой вспоминаю тот день, когда слегка подвинул ее на парковке 4 сезонов. С учетом веса моей машины, сделать это аккуратно было не так уж просто. Не уравнение математической физики, конечно, но поднапрячься пришлось. Я кружу по городу немногим больше часа, чтобы убить время. Сегодня оно убивается особенно быстро. Но вместо удовлетворения чувствую тупую пустоту. Заняв место на стоянке железнодорожного вокзала, откидываю спинку кресла и, натянув на глаза капюшон, пытаюсь вздремнуть. Когда батя стучит в окно со стороны пассажирской двери, меня не подбрасывает и не вышвыривает из волшебных снов, потому что поспать не удалось. Помотав головой, снимаю с дверей блокировку, и он садится в машину. Стряхивает с рубашки дождевые капли, говоря: «Спасибо, что подхватил». «Не за что». «Ты весь мой виски уговорил?» «Да». «Тогда в магазин поехали». Он сейчас занимается бракоразводным процессом какого-то грандиозного чудака и перманентно не в духе. Но даже если мы не в духе оба, в нашем случае замкнутое пространство моей машины не становится пороховой бочкой. Мы научились справляться с подобными трудностями давным-давно, поэтому, поужинав яичницей, заканчиваем этот день на диване перед телевизором. Батя молча болтает виски в стакане со льдом. Это значит, что он думает. И баскетбольный матч по телеку его не интересует. «Меня же бухать не тянет. Я настолько убился, полдня таская тренажеры, что готов отрубиться прямо здесь, на диване». Но правда в том, что одного звонка, одного звука голоса Яны было бы достаточно, чтобы меня вытряхнуло с этого дивана за секунду. Никита отчитался о получении веспы. Его сестры все еще нет дома, хотя на часах 9 вечера. Но она позвонила матери и заверила ее, что с ней все в порядке. Встав с дивана, я слоняюсь по дому, испытывая желание наорать на нее, как тогда, как в тот день, когда своей импульсивностью она чуть не оставила меня седым, заблудившись в окрестностях дачи Астахова. Но как бы ни бурлила во мне злость, я тоже запоминаю уроки. И в дополнение к этому уверен, сейчас могу полностью доверять ее осторожности, ведь того опыта ей тоже хватило с лихвой. Мне тоже хватило кое-какого опыта в жизни, чтобы в ходе размышлений принять для себя одну непреложную истину, касающуюся нас с Яной, неизменную при любых обстоятельствах. У нас никогда не будет свободных отношений. Это тот формат, который я никогда не смогу разделить с ней. Мы можем быть либо парой, на расстоянии или как угодно, либо друзьями. Но никогда трахающимися друзьями или просто любовниками. Никакого секса время от времени, с ней эта опция мне недоступна. Свалившись в постель после душа, я смотрю в потолок, слушая неунимающийся дождь. Никогда он не бесил меня так, как сегодня. Тем не менее, в природе существуют законы, которые реально работают, и этот шум за окном вырубает меня примерно через минуту после того, как касаюсь головой подушки.